богам, вновь по тропам их завет. Жалом и стон, душа шахметов, но это то, что за землю мы не листал. Боги ведет, ведь это знают дети.